Глава вторая. Больше всего папа Ларсон любил рассказывать о своих встречах с Максимилианом, большим псом из дома у самой опушки. «Он почти такой же хитрый, как я. Знает все наши уловки». Каждый раз не забывал упомянуть папа Ларсон. «Интересно мне было бы посмотреть, кто из вас первым сумеет его перехитрить». «Конечно, это буду я!» Всегда выскакивал вперед Лабан, «потому что я тот самый хитрый». «Нет, я!» Начинали в ответ хором завывать Леопольд, Лаги, Ласси-старший, Ласси-младший, а вслед за ними наперебой все младшие братья и сестры. Один только Людвиг XIV помалкивал. И вот однажды в норе Ларсенов повисла тягостная тишина. «Идите к себе в комнату и не шумите», сказала своим лисятам мама Ларсен и сделала строгое лицо. А папа Ларсон тем временем уселся в свое кресло, которое еще его дед смастерил, из старой детской коляски. Лоб у него был наморщен горестно. Он даже не заметил, как вошла его жена с большой чашкой рябинового чаю. «Ох-ох-ох!» — стонал он, совсем не обрадовавшись любимому своему напитку. «Мне стыдно глядеть всем в глаза». «Ай-яй-яй!» — вторила ему мама Ларсон. «Что на это скажет семья?» «Бедный прадедушка!» причитал папа Ларсон. «У него, самого хитрого лиса в лесу, оказался такой правнук». «Он этого не переживет», сказала мама Ларсон и платочком осушила уголки глаз. «Попробуй что-нибудь сделать». Что же такого ужасного произошло? Может, случилось несчастье? Заболел кто-то из членов лисьего семейства? Нет, у папы и мамы Ларсон была беда похуже. У них появился сынок, который не пожелал становиться хитрым. Попросту отказывался хитрить. Не только сам не собирался обманывать других, но даже не хотел этому учиться. И подвигами отца ничуть не гордился, наоборот. Называл его проделки ужасными. Лисенком с такими странными убеждениями оказался никто иной, как их любимый Людвиг XIV. «Ай-яй-яй!» — завывал папа Ларсон. «Позови-ка Людвига ко мне, я с ним поговорю». Он встал с дедовского кресла и подошел к стене. Там висел кусок бересты, на котором соком черники было начертано. «Да здравствует лисья хитрость и трижды ура Ларсенам хитрецам!» Людвиг XIV робко вошел в гостиную. «Ты хотел поговорить со мной, папа?» — спросил он. «Мой милый, милый малыш!» — начал ласково папа Ларсон. «Ты еще не умеешь читать, но, думаю, знаешь, что написано на этой коре». Людвиг XIV в ответ помахал хвостом, что должно было означать «да, знаю». «Это всегда было девизом нашего семейства», — продолжал папа Ларсон. «Все члены нашей семьи славились своей ловкостью и хитростью. Для нас, лис, нет больше похвалы». «А мне это совсем не нравится», — ответил Людвиг XIV и дерзко поднял свой хвостик. «Мне вовсе не хочется никого обманывать. Противно это. Ну, просто противно». Папа Ларсон почесал у себя за ухом. «Интересно, кто же тебе сказал, что это противно?» — спросил он. «Другие зверята», — ответил Людвиг XIV. «У моих лучших друзей, зайчат Йо-Кио и Туфи-То, дома есть книга, в которой прямо написано, что все должны хорошо относиться друг к другу». Папа Ларсон почесал себя теперь и за другим ухом. Он просто не знал, что на это сказать. «Да, это, конечно, правильно. Мы должны быть в добрых отношениях с другими зверями», — наконец пробормотал он. «Но это не значит, что нам нельзя иногда их обманывать. Надеюсь, у зайцев есть еще какая-то другая книга, в которой написано, что лисы — животные хитрые». «Про это я ничего не знаю», твердо ответил Людвиг XIV. «Я совершенно не хочу быть хитрым. Не хочу никого обманывать, обдурять и все такое. Я хочу со всеми дружить и хорошо ко всем относиться». «Но ты ведь хочешь каждый день еще и что-нибудь есть?» Подумав, продолжил папа Ларсон. «Для этого приходится всякий раз хитрить, иначе не проживешь». «Еду можно купить в лавке», не уступал Людвиг XIV. «Самую лучшую еду ты найдешь во дворах у людей», — напомнил ему папа. «А туда без хитростей не пробраться». «Я предпочитаю обойтись без нее», возразил Людвиг XIV. Папа Ларсен вздохнул. Он был действительно глубоко огорчен. «Ступай-ка к себе в детскую, поиграй там немного перед сном», раздраженно прошипел он и сердито помотал своим большим пушистым хвостом. Мама Ларсен в это время заканчивала мыть тарелки на кухне. «Просто не знаю, что с ним делать», — сказала ей папа Ларсен. «Лиса, которая отказывается плутовать и хитрить. Раньше я такого даже вообразить не мог». «Будем надеяться, когда подрастет, у него это пройдет», — попробовала успокоить его жена. Папа Ларсен вынул из нагрудного кармана своей рыжей шубы небольшие часы. «Я вижу, скоро наступит осень», — сказал он. «Без хитрости Людвиг XIV не сможет себя прокормить. А кто будет добывать пропитание для него, когда нас не станет? Что же нам делать?» «Мне кажется, он водится не с теми детьми», — ответила мама Ларсен. «Его приятели на вид какие-то слишком благопристойные. Ты ведь слышал, что он рассказывал про знакомых зайчат? Какие глупости они внушали нашему крошке Людвигу!» Папа Ларсен вдруг вскочил со своего кресла. «Ты права!» — воскликнул он. «Надо, чтобы Людвиг больше не играл с кем попало!» «Но не может же он оставаться совсем один!» — сказала жена. «У него есть братья и сестры, этого вполне хватает!» — возразил отец. «Но им ведь надо ходить в школу!» — напомнила мама. «О, но у нас же есть сынок, который школу уже закончил!» — засмеялся папа Ларсен. «Вот кто может научить малыша нужным хитростям и уловкам. У меня на это просто нет времени». Он открыл дверь в детскую комнату и позвал. «Лабан, подойди на минуту ко мне». Старший лисенок, тихо, словно крадучись, вошел в гостиную. Он уже изрядно подрос, раздался в плечах. Взгляд у него был лукавый. «Мне нужна твоя помощь», — обратился к нему отец. «Ты на отлично закончил лисью школу, стал уже почти взрослым». Лабан ухмыльнулся, оскалив острые зубы. «Знаешь, как меня называют в лесу другие ребята?» — гордо спросил он. Нет, этого папа Ларсен не знал. «Хитрец Лабан», — похвастался юный лис. «Вот как. Никто в окрестностях не сравнится со мной хитростью, поэтому меня все боятся». «Ты действительно гордость нашей семьи», подтвердил папа и одобрительно похлопал своего сынка по загривку. «Я хотел бы, чтобы ты занялся немного братом Людвигом XIV, поучил его хитрости. А то ему стали приходить на ум разные глупости. Ты, может быть, слышал, он совершенно не желает хитрить». Лабан скорчил недовольную гримасу. «Я что ли должен возиться с этим малышом? Не очень-то хочется». «А тебе хотелось бы иметь брата, которого потом станешь стыдиться?» — спросил папа Ларсен. Лабан покачал головой. «Лис просто не может не обманывать других, иначе его не будут уважать», — торжественно продолжал папа Ларсен. «А в нашей семье есть только настоящие лисы. Вспомни, что написано на табличке за твоей спиной». «Да здравствует лисья хитрость и трижды ура Ларсенам-хитрецам!» Наизусть отбарабанил Лабан. «Прекрасно, мой мальчик», — сказал отец. «Ты должен заняться воспитанием Людвига XIV так, чтобы он стал достойным лисом. Первым делом ты научишь его всем хитростям и уловкам, какие знаешь сам». Лабан гордо вскинул голову. «Обещаю все сделать как нельзя лучше», — заверил он. «Я охотно позанимаюсь со всеми братцами и сестричками. Пусть поймут, что не зря меня называют хитрец Лабан». «Ну-ну, слишком не зазнавайся», — остановил его папа Ларсен. «Пока что самый хитрый в семействе я. Обычным трюкам Людвиг XIV может научиться и у меня. А ты позаботься, чтобы он не играл в лесу с другими зверятами, воспитанными не по-нашему. От таких ничего не наберешься, кроме глупостей. Понял меня?» «Да, папа», — ответил послушно Лабан. «С завтрашнего дня Людвиг XIV будет играть только со мной. Больше ни с кем», —